Лишь после беспощадного и поголовного истребления панства можно будет строить из оставшегося прежнего человеческого материала, как любит говорить Бухарин, новую жизнь. Щепольска не сгинела. Громкий яростный крик вывел Бзержинского из размышлений по поводу ускоренного строительства социализма. И тут же грохнул взрыв, за ним другой, идущая впереди машина с охраной скрылась в густом клубе дыма и пламени, из которого вылетело горящее человеческое тело и какие-то непонятные ошметки. Автомобиль подбросило, начальника ВЧК сильно тряхнуло, Феликс Эдмундович остановившимся зрением видел, как к нему бросились какие-то люди, в руках заполыхали огоньки выстрелов. Тело во многих местах пронзила боль, мгновенно заполонившая все его естество, и в яркой вспышке нахлынуло черное забвение. Верден. Майн Гот. Отчаянный выкрик Гудериана словно услышали на небесах, сильные руки, подобно щупальцам осьминога, обхватили майора за плечи и грудь и мощным рывком выдернули из пылающего стального гроба. «Держись, камерат!» Офицер почувствовал, как его тело закрутили по земле, хлопая по нему крепкими ладонями, словно лопатами. «Они с меня пламя сбили!» Догадка пронзила его мозг, но глаза он так и продолжал держать закрытыми, еще в танке он сделал это, боясь, что пламя выисточи. И сейчас, дрожа от пережитого ужаса, майор приоткрыл веки и испытал невыразимое облегчение. «Я вижу. Конечно, видишь, камерат. У тебя ноги и руки чуток обожгло. А вот Джо, каха, каха. Задница твоей много хуже, как у обезьяны стала, красная до безобразия. Совсем как на рисунке, что в книге видел. Но ничего, доктор у нас хороший, мазью тебе помажет, здоров будешь, через неделю-другую в седле сидеть сможешь». Плавная и ободряющая русская речь ласкала слух. Никогда еще Гудериан так не радовался жизни, готовый возлюбить весь мир. Выбраться живым из такой передряги многого стоило, тут всю жизнь то ли Всевышнему молиться, то ли этому русскому парню поклоны бить и водкой поить, как это принято у них, а то и все вместе делать. И чего тебя в танк понесло, служивый, какого хрена? Поджариваться в этой консервной банке. Помилуй Боже от такой напасти. К землице хоть прижаться можно, она завсегда спасет. Воронка та же, как это, укроет, пули поверху свистят, нас минуют. А тут, недаром говорят, только на свою задницу приключения искать. Вот, испей, кисленькое винцо, дюжи полезное. Внутрих-то все иссохло, пожалуй. В потрескавшиеся губы уткнулось горлышко жестяной фляги, и кислая живительная струя принесла невероятное облегчение. Гудериан жадно глотал вино, чувствуя, как все его изможденное тело возрождается к жизни, будто в русской сказке о живой воде. «Спасибо, товарищ!» Майор с трудом оторвался от горлышка и взглянул на своего спасителя, обычный славянин, с пронзительно голубыми глазами, в которых отражалось лазурное русское небо, с русыми, слипшимися от пота волосами на грязном лбу. Улыбка этого солдата была такой же доброй, почти отцовской, понимающей и одобрительной. «Эй, камерат!» «Комцурюк, помоги товарища командира в лазарет дотащить». На громкие крики русского в воронку вскоре скатился щуплый немец в изорванном мундире цвета фельдграу и без каски. Косая черная челка прикрывала узкий лоб, заляпанный грязью, под острым, как у голодного галчонка, носом топорщились щеточкой черные квадратные усики, безобразные до омерзения в сочетании с бегающими горящими глазами. «Кто такой, товарищ?» Гудериан удивился своему голосу, слабому, слова еле выдавливались из горла, и куда подевалось знаменитое рычание, которое прекрасно ставили в имперской армии. Солдатик сразу опознал в нем бывшего офицера и четко ответил, даже дернулся встать, но живо сообразил, что делать это в воронке под пулеметным огнем сродни безумию. Посыльный от командира штурмового батальона товарища Кригера ефрейтор Адольф Гитлер. «Судя по говору, ты австриец. Кем был до службы?» «Воевал». Вопросы из майора посыпались градом. По мягким интонациям в голосе Гудериан сразу же опознал уроженца бывшей двуединой монархии, а из них, в отличие от урожденных пруссаков, таких, как он, солдаты плохие. Не воины они, мало злости, да и бездельники поголовно, то скрипки мучают, то стишата сочиняют, то вообще дурью маются. Проживал в Вене, художник, здесь и воевал, награжден железным крестом герр-офицер. «Господ нет, я товарищ». Гудериан поморщился, скривив губы. «Так и есть, бездельник, картинки мазал, наверное, такие же пошлые, как и его мерзкие усики. потому в посыльный попал, ибо из него настоящего штурмовика, что с колотушками и кинжалами в руках ужас на французов наводит, никогда не выйдет. Плохие солдаты из бывших подданных Франца Иосифа, хуже их только итальянцы. Недаром говорят, что последние существуют лишь для того, чтобы было, кого бить австрийцам. Камерады, я не понимаю, о чем вы говорите. И зря языками треплетесь. Тебя, командир, в лазарет нужно не мешкая доставить. Поможешь товарища нести. Хотя нет, слабоват ты, парень. Русский прервал разговор немцев совершенно бестактно, но Гудериан не обратил на такое нарушение субординации внимания. Он считал себя обязанным ему за спасение. И тут земля под ним ощутимо задрожала, но нет, не от взрывов, тут было другое. Майор приподнял голову и окаменел от восхищения перед развернувшейся картиной. По изрытому воронками полю лавиной шла кавалерия большой массой, невиданной им прежде. В прорыв, сделанный его танками, русский усатый командарм бросил всю свою армию, всадники скакали тысячными массами, плотно друг к другу. Разделяя колонны, неслись пулеметные эскадроны, тачанки немилосердно трясло, но они лихо шли вперед вместе с орудийными запряжками конно-артиллерийских батарей. По паре уцелевших дорог, которые специально не обстреливали, урча моторами, пылила длинная колонна грузовиков, над бортами которых возвышались солдаты в касках. То тут, то там виднелись угловатые бронеавтомобили, из их круглых башенок угрожающе топорщились орудийные и пулеметные стволы. Вот только небо было хмурым, с придавленными облаками, и то было хорошо, слишком велико было преимущество французов в аэропланах. Хотя ситуация уже стала меняться в лучшую сторону, германские заводы снова развернули военное производство, и пусть самолетов и бронемашин было пока еще очень мало, но ведь русские недаром постоянно говорят, что лиха беда начала. Все правильно, танки должны быть очень хорошо забронированы, чтобы сходу рвать любые позиции, а за ними, уже в чистый прорыв, устремляются подвижные войска со своими средствами усиления и саперами. И с воздуха должна быть постоянная поддержка, а не как сейчас. Вот тогда будет настоящий блицкриг. Копенгаген. Дыхание войны и здесь ощутимо. Адмирал Колчак прошелся по мостику флагманского крейсера. Олег задумчиво поглядел на вечерний Копенгаген. Сумерки уже укутали старинные дома под черепичными крышами, прикрыли торчащие остроконечные шпили и вычурные жестяные флюгера. Серенький такой город, невзрачный, как одеяние скупого бюргера. А ведь всего две недели назад столица датского королевства была украшена флагами, в ней царило неприкрытое веселье. Еще бы, вдовствующая российская императрица Мария Федоровна, супруга миротворца Александра III и мать замученного большевиками Николая II, в девичестве датская принцесса Дагмар отплыла на английском линкоре «Эрин», что ушел в сопровождении двух маленьких крейсеров в далекий Севастополь. Вот такой прихотливый зигзаг вычертила в очередной раз судьба. 2 года тому назад императрица покинула берега Крыма на борту линкора «Император Индии», а возвращалась домой, да-да, именно домой, уже на русском корабле. Ведь сразу по приходу в Ахтиарскую бухту «Эрин» сменит свое имя на «Синап». Именно в гавани этого черноморского порта в Крымскую войну русская эскадра под командованием вице-адмирала Нахимова одержала блестящую победу над турецким флотом, обратив вражеские корабли в пылающие развалины. Этот британский линкор строился по заказу османской порты как решадие. Однако началась война, англичане конфисковали корабли, теперь не знали, что с ним делать. «Эрин» хотели было пустить на слом, но тут подвернулся покупатель в лице России. Конечно, линкор бы не продали, если бы не ряд обстоятельств, экстренная нужда в помощи белых, ведь фронт на Западе трещал по швам под натиском красных, и главным образом весьма настоятельное ходатайство заокеанских взаимодавцев, стремящихся урезонить нарастающий аппетит японцев. Но, как всегда, чужими руками, которыми легче всего таскать каштаны из огня, на этот раз русскими. Сыграло свою роль и то, что греческий флот, воюющий супротив турок за английские интересы, понес просто катастрофические потери. Колчак знал из рассказа Арчагова, что в той войне жуткое поражение потерпела как раз армия эллинов, но здесь все произошло с точностью да наоборот. Сухопутные войска королевства быстро заняли территории с греческим населением в Смирнинском округе, а также оккупировали зону пролива в Босфор и Дарданеллы и продолжали торопливо укрепляться на новых позициях, успешно отбивая редкие и спонтанные турецкие атаки. Флот за один роковой день марта потерял сразу два бывших американских броненосца, купленных по дешевке у вовремя подсуетившихся янки. Киликис подорвался на мине и перевернулся, разделив судьбу флагмана адмирала Макарова под Порт-Артуром. Его собрат Лемнос нарвался на подводную скалу и пропорол днище, что в штормовом море стало фатальным. Третий, и последний, крупный корабль, оставшийся у греков, броненосный крейсер Георгий Аверов погиб еще в феврале, так же как любимый линкор самого Колчака, по неизвестной причине взорвался носовой погреб, и в огненной вспышке греческий корабль разделил судьбу несчастной императрицы Марии. Черт бы их побрал вместе с их островом. Колчак выругался, поминая британцев самыми нехорошими словами в русском военно-морском лексиконе, незапечатленным словами в уставе. Те поступили как прожженные дельцы, продали за хорошие деньги предназначенные к слому линкор и парочку относительно новых быстроходных крейсеров типа «Аретуза». В то же время категорически не желали усиливать русских, считавшихся в Сити вековыми врагами, и потребовали надежных гарантий, что корабельный состав русского Черноморского флота не увеличится, и это имея в Мраморном море эскадру из пяти мощных линейных кораблей, способных играючи разгромить любого гипотетического противника. Так что пришлось, скрипя зубами от негодования и злости, согласиться на это предложение, хотя все естество противилось такой сделке. Ничего, мы люди не злопамятные, но память у нас хорошая. Александр Васильевич чуть скривил губы, повторив присказку Арчагова, когда тот убедил его принять навязанные в декабре условия и почувствовал облегчение. Он верил в изворотливый ум своего молодого друга, которому удавались самые авантюрные предприятия. Может, и на этот раз кривая вывезет. Не стоит списывать удачливость со счетов. Пока. Адмирал обвел строгим начальственным взглядом маленькую эскадру, куда, кроме флагмана, старого английского города входили два монитора, однотипных черноморским, но с 12-дюймовыми орудиями, эсминец и пара шлюпов, плохо вооруженных и совершенно бесполезных. Это была последняя выплата Великобритании за уведенные и подорванные англичанами русские корабли. По приходу в Ревель, ставший ныне Таллином, его отряд должен был усилиться двумя эсминцами и канонерской лодкой «Бобр», что возвращались эстонцами прежним владельцам. Соваться с такой силой, вернее, немощью, в Кронштадт, главную базу Балтийского флота, было сродни безумию, ведь кроме артиллерии фортов белую эскадру встретит огнем и три линкора, не считая других кораблей. Это будет не бой, а изощренное самоубийство, ведь даже англичане два года тому назад не рискнули на подобную операцию. Но то исключительно военный фактор, но он, как понимал Колчак, будет играть в будущих событиях последнюю роль. Ваше высокопревосходительство, катер подан. Громкий голос вахтенного офицера оторвал адмирала от невеселых размышлений. Нужно было съезжать на берег, опаздывать на торжественный ужин в узком кругу королевской семьи и приглашенных министров с послами никак нельзя, дело насквозь политическое. Вот уже целый месяц датчане с подчеркнутым радушием обхаживали русских моряков, видя в них единственную защиту от царящих в Германии безобразий. Еще бы, потомки викингов, не участвуя в мировой бойне, остались в весьма весомом выигрыше, победители из Антанты резали карту, как хотели, и вернули часть герцогства Шлезвиг, потерянного полвека тому назад после неудачной для Дании войны с Пруссией. Так что перспектива заново заполучить такого мощного союзника, как Россия, маленькому народу казалась весьма привлекательной, а потому подготовка к морскому походу на Северную Пальмиру велась при их полной поддержке. Сильная империя могла послужить самым надежным щитом от любых притязаний южного соседа, и неважно, кто там победит в Германии, белые или красные. Правда, за помощь и заботу приходилось платить русским золотом, несмотря на кровные узы между монархами. Вернее, даже благодаря им, ведь у российских императоров в благополучные времена всегда находились на иждивении бедные родственники. Ливадия, дороговато обходится нам твоя женитьба. Несмотря на прозвучавшую жалобу, голос Сарчагова звучал весело. Ох, как дорого! Но оно того стоит, в большом выигрыше мы нынче останемся и с прибытком изрядным, грех жаловаться. Значит, результатами моей беседы с братом Сашей ты доволен, а то на тебя не угодишь. Михаил прищурился с хитрецой, с улыбкой глядя на довольного генерала, что уже гоголем расхаживал по ковру в помятом и пропыленном мундире. Дорога от Севастополя до Ялты была грунтовой и при жаре пылящей до безобразия, словно дымовая завеса. Однако Константину Ивановичу не дали минуты для короткого отдыха. Он был незамедлительно приглашен к императору в кабинет, сопровожден чуть ли не под конвоем, ибо время не терпело, а почиститься, помыться и поспать можно и позже. Ты его классно уломал, как гусар-гимназистку. Хм, сравнение неудачное, не хмурь брови. Скажем так, ты доходчиво предъявил аргументы в виде кнута, а потом скормил ему пряник. Да, а мне послышалось совсем иное. Император рассмеялся, скрывая, что доволен похвалой. Будто ты хотел сказать что-то про упрямого копытного и морковку. Можно и так, но это уже похабщиной отдает, с душком. Все же не с врагами дело имеем, а с союзниками. Как раз по твоему принципу, или мы будем дружить, или тебя вдарю дубиной по неразумной голове. Фи, какой у вас грубый язык, ваше императорское величество. Здесь не подворотня, а мы не мелочь по карманам тырим. Играем по-крупному, ваше высокопревосходительство, тут я согласен полностью. Все же не верил, признаюсь честно, что вчерашних врагов, люто ненавидевших друг друга, мы если не друзьями, то союзниками сделали. Еще 10 лет назад дипломаты моего брата на уговорах посидели, а они, обиды вспоминая, между собою все равно разодрались, да еще как, в пух и перья. Кто мог подумать, что Болгария окажется в друзьях Турции? Это же в голове не укладывается, чистое безумие. Михаил Александрович зло ощерился, сжав кулаки. Веселье с его лица исчезло мгновенно, будто чья-то недобрая рука смахнула. Император вытащил из цветастой коробки длинную папиросу, но спичка сломалась в его дрожащих пальцах. Генерал предупредительно щелкнул зажигалкой и сам запустил пальцы в ту же коробку. Дымили молча, первым нарушил затянувшееся молчание Арчагов. Ничто так не сближает людей и не сглаживает неприязнь между ними, как общий враг. Отлупив Турцию в Первую Балканскую, они сцепились между собою, деля плоды победы, обычное в принципе явление. Человеческая натура такова, мой друг, недаром после удачных поисков все кладоискатели так и норовят вцепиться в глотку друг другу. Ведь целые всяко больше половины или, что еще хуже, четвертинки. А с нами такого же не будет со временем. Сомневаюсь я в длительности искренних отношений, крепко сомневаюсь. И зря, самый крепкий брак не на любви строится, а на расчете. Главное, чтобы последний был правильный. Ведь смотри, что прошлой осенью вышло, мы, болгары и венгры с трех сторон обрушились на румын и вернулись к довоенным границам, к 1914 году. Ну, если кусок южной Добруджи взять, что болгары себе вернули, то на год больше накинуть. Как раз после Второй Балканской междоусобицы они ее и потеряли. А каков выход? Болгары и венгры Версальский мир нарушили, причем грубо, наплевав на условия Парижа и Лондона. И защитить их в будущем можем только мы, так что союзники будут верные. Они взбрыкнут, когда все утрясется. Не думаю, ибо потеряют все, что приобрели с нашей помощью. Сам знаешь, что в секретном протоколе написано, который ты с царем Борисом и регентом Хорти завтра подпишешь. Михаил Александрович кивнул, состроив на лице фальшивую гримасу неудовольствия. Кое-что из предварительно утвержденного, как говорится, между высокими договаривающимися сторонами, ему не очень понравилось. Но обсуждать сейчас эти статьи он не хотел, желая предварительно еще раз переговорить на данную тему с Кривошейным. «Хорошо, что Македония оказалась яблоком раздора», — усмехнулся Арчагов. Совсем здорово то, что сербы, греки и болгары отказались ее делить. Она им требуется целиком, от частей отказываются. Афины полагают родину царя Александра Великого своим историческим наследием. В Софии считают, что там говорят на диалекте болгарского языка, а в Белграде уверены, что на испорченном сербском. Как тут не передраться? Было бы смешно, если бы не грустно. Пожал плечами Михаил. Я кое-как уговорил греческого короля Александра согласиться на этот обмен, но уломал, как ты любишь выражаться. Так он с радостью на это пошел, глазенки небось засверкали. Еще бы, обменять голые претензии на нищую Македонию на Константинополь с богатой Смирной, а взамен гористой южной части Фракии получить почти половину восточной, да еще с Трапезундом и Понтийским царством в придачу. Арчагов засмеялся, на этот раз вполне искренне. Это ты его так огорошил своим предложением, что он просто такому нежданному счастью не поверил, настоящему чуду. Наверное, до сих пор в шоке пребывает, как и его Вазелин. Царь Борис, Жаль, что не Годунов, тоже не в накладе остался, все свое вернул и Адрианополь землями захапал. Взамен только отказался от притязаний на сербскую ныне Македонию. Сейчас они тебе руки целовать будут от умиления. И твой кузен Саша в накладе не остался, ты же сказал, что он прямо лучился от радости. Думаю, их министры сейчас ржут в душе, как довольные лошадки, считая, что тебя на кривой козе объехали, обмешулили. Но представляю, как вытянутся их лица после твоей помолвки, вот будет смеху-то. Ничего, пусть смеются, зато скоро узнают, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Вот только поздно будет, увяз коготок, всей птичке пропадать. Михаил выдавил на лице улыбку, он сильно устал за эти дни. Помолвку между ним и греческой принцессой Ольгой было решено провести в Ливадии без всякой помпезности, пригласив на это мероприятие только близких родственников и королей Греции и Сербии, царя Болгарии, регента Венгрии и Миклоша Хорти, также их министров, для подписания соглашения о новом Балканском союзе. Из венценосных соседей не было лишь румынского короля и, понятное дело, турецкого султана. Горе побежденным. Принцип этот давно придуманный будет существовать всегда. Ты как добрался, друг мой? Нормально, 10 дней трясся на поезде от Иркутска до Оренбурга. Потому пришел к твердому убеждению, что нужно делать новые Ильи Муромцы, строить аэропорты и заливать бетоном взлетно-посадочные полосы. Времени жалко. Думаю, через пару лет, если все нормально пойдет, можно будет добраться от Иркутска до Крыма за 4 дня. Не может быть. Михаил Александрович ахнул от удивления, преодолеть более 6000 верст за столь короткий срок было совершенно нереальным делом, фантастическим, если не больше. Нет, дальние перелеты возможны, англичане даже через Атлантику смогли перепрыгнуть, но срок, ты сам посуди, если погода будет летная да аэродромы хорошие, то за 10 часов полета можно будет преодолеть на новых моторах 2000 верст. Да и пассажиров можно будет перевозить по десятку за вылет, пусть с промежуточными посадками для дополнительной заправки. С контингентом проблем не будет, обязать офицеров все поездки на аэропланах совершать, пусть к воздушной стихии привыкают, полезно для военного дела. Для финансов убыточно, конечно, выйдет, но только в первое время, по мере становления и расширения прибыль понемногу начнет капать. И когда тебя такие мысли посетили? Когда из Оренбурга вылетели на Виме, с трудом в воздух поднялись, хорошо, что морозцем землю прихватило. На пределе дальности полетели, заправили все баки до отказа, да еще канистры прихватили. Расслабился я, когда Волгу увидал, тут правый мотор и загорелся. Михаил побледнел, видя, как дернулся Арчигов, как скривил губы и почернел лицом. Но генерал взял себя в руки и привычным, чуть глуховатым голосом продолжил повествование. Высоту стали быстро терять, пилоты на вынужденную посадку пошли, а я с ними остался. А потом поздно стало, внизу взлетка видна, но еще далековато. А там раз, и все, плоскости на уровне колокольни, парашют не раскроется. Думал все уже, разобьемся к Бениной матери. Арчигов выругался, лицо мгновенно осунулось, желваки заходили на скулах, и будто седины в волосах добавилось. Воспоминание для Константина Ивановича было явно не самое приятное. Видно, Нина Юрьевна за тебя молится, а больше некому, Мики. Ее молитвами и жив до сих пор. Все вокруг размокло, грязь, и мы в нее ухнули, как камень в дерьмо, только брызги во все стороны. Крылья отлетели, хвостовое оперение в клочья, но кабина уцелела, лыжа помогла, не скопотировали. Со всех сторон казаки набежали, помогли, самогоном напоили. А потом шибко удивлялись нашему героизму, смотрели как на безумцев. Ничего, водки по бутылке выпили, закусили, понемногу успокоились, хоть трясти перестало. Пилоты у тебя молодцы, почернели парни от пережитого. К наградам представлю. Уже сделал, еще в Царицыне написал, бумаги на военного министра перешлют. Вот так закончилась воздушная эпопея. А дальше просто, литерным поездом до самого Севастополя ночи весь день везли. А оттуда я сюда на автомобиле рванул, пылища следом так и велась, столбом стояла. Нужно дороги асфальтировать, а то по грунту или брусчатке ездить не камильфо. Ты над этим подумай, Мики, ибо в России две беды, дураки и дороги, пора бы хоть одну проблему решить. Ну, ты даешь, дружище. Михаил оторопело смотрел на пропыленный, в пятнах мундир. Зачем так рисковать? Больше я тебе летать не дам, пока свои аэропланы надежными не станут. Ты же мог погибнуть. Прошу меня простить, Микки, я думала, ты один». В кабинет вихрем ворвалась черноволосая девушка в довольно простом летнем платье, но держащаяся с достоинством, аристократическая порода, право слова. Можно было даже не гадать, кто это прелестное создание. Арчагов видел ее фотографию не раз. Генерал, немного стесняясь своего пропыленного мундира, живо встал из кресла, вытянулся, чуть наклонив начавшую сидеть голову. Будущая императрица, так мило смутившаяся, пришлась ему по сердцу с первого взгляда. «Хила, познакомься, это самый близкий мне друг, и по русскому обычаю родственник, я крестный отец его младшего сына, моего тезки, а Константин Иванович будет крестником нашего с тобой первенца. Надеюсь, ты не возражаешь». От таких слов своего жениха девушка зарделась, как пион, и от смущения потупила глаза, словно не знала, на кого смотреть. Михаил Александрович положил ладонь на плечо Арчагова. «Хила, мы все обязаны этому человеку своим будущим, так что полюби его всей душою, как я. И он, и его жена Нина Юрьевна, которую я почитаю как родную сестру, не раз отводили от меня смерть». Генерал с немым удивлением посмотрел на Михаила Александровича. Впервые он видел его таким растроганным, со слезами на глазах, и немного растерялся от такого предельно искреннего отношения. Только сейчас Константин Иванович окончательно уверился, что в их отношениях Микки навсегда останется другом, но для других только императором, и невольно посочувствовал, такую жизнь он себе не желал категорически, и грешно завидовать царской доле. «Микки говорил о вас много лестного, мой генерал». Ольга с недоумением посмотрела вслед стремительно вышедшему из кабинета жениху. Девушка хотела побежать за ним следом, но остановилась и протянула ладонь. Константин Иванович чуть прикоснулся потрескавшимися губами к нежной коже. «Ваше высочество, Микки здесь единственный, кто зовет меня Хилой. Прошу и вас, генерал, так меня звать всегда». Русские слова, несколько исковерканные, прозвучали немного смешно. Но когда девушка вскинула на него свои лучистые глаза, добрые и печальные, Константин Иванович смутился. Ему стало стыдно за тот цинизм, с которым он отнесся к будущей женитьбе императора. Только в эту минуту Арчагов осознал, что сделал правильный выбор. Михаил и Ольга явно пришлись друг другу по сердцу. Дай бог им счастья, действительно, браки заключаются на небесах. Он сам невольно растрогался, чему искренне удивился, но тут произошло совершенно неожиданное. «Благодарю от всего сердца, мой генерал. Знаете, я обязана вам жизнью». Ольга неожиданно схватила его грязноватую и пропыленную ладонь, прижалась к ней губами, и тут же выпорхнула из кабинета, оставив там застывшего на ковре генерала. «Тешин, Иржи, скоро полночь наступит, а тебя все нет. Я переживала, дочка давно уснула». Настена бросилась к мужу, что застыл у вешалки, раскачиваясь, как маятник на старинных часах. Прежде аккуратный, бережливый, чех сейчас пачкал свежей побелкой свою шинель. «Что с тобою, родной? Ты не заболел? Часом». Только сейчас женщина разглядела в полумраке прихожей, едва освещенной падающим из кухни светом от керосиновой лампы, как сильно дрожат руки мужа, как его крепкие пальцы, сгибавшие крепкие гвозди, не могут расстегнуть на шинели крючки. Дзержинского утром в Варшаве убили. Бомбами охрану закидали, а самого из пистолетов изрешетили. Глухо, с прорвавшимся болезненным стоном произнес бывший капрал чешских легий в Сибири, а ныне ответственный работник исполкома совдепа Тешинского края. «И что же?» – искренне изумилась жена, ее глаза недоуменно сверкнули. «Ты жалеешь этого упыря, что всю Россию кровью залил? Да что с тобой случилось, родной? Да плевать я на него хотел!» Иржи почти кричал, но еле слышным шепотом, как делал всегда, боясь разбудить уснувшую в колыбели дочь. «Вечером нас всех чекисты собрали, рассказали о покушении. Телеграмма им из Москвы пришла. И что?» Женщина пристально посмотрела на мужа, но тот впервые за год супружеской жизни отвел глаза в сторону. В этой немой виноватости она сразу почувствовала недоброе и крепко вцепилась двумя тонкими руками в шинель. Тряхнула мужа изо всех сил. «Что ты молчишь? Мы их всех расстреляли, всех, Настя!» — тихо произнес муж, глотая потекшие из глаз слезы. «Приехали в тюрьму, там весь двор людьми забит. Поляков набрали, заложников. Там и пан Ярослав был, что нашу доньку лечил. Девчонки молоденькие, гимназисты, торговцы. Офицеров и жалнижов там не было, видно, их давно всех извели начисто. Люди, обычные люди. А мы по ним из трех пулеметов ударили. А они кричали, молили. Мы их убили, Настя, убили. Иржи говорил со всхлипами, медленным тягучим голосом, совершенно не похожий на самого себя. Что? Женщина не поверила, да и как такое было возможно, чтобы ее добрый Иржи вот так запросто покрошил невинных людей пулями. Но, внимательно взглянув в помертвевшее лицо мужа, в блестящие от застывших слез глаза, она поняла, что это не пустые слова, а самая доподлинная правда, кровавая и страшная. «Как ты мог?» В эту секунду Настена возненавидела мужа, редкая женщина не возмутится, когда узнает, что ее любимый муж стал палачом. И эти сильные, но нежные руки, что ласкали ее до умопомрачения, носили по комнате дочь, сегодня безжалостно нажимали на спусковой крючок Льюиса о пулемет, захлебываясь очередями, выплевывая струи смертоносного свинца, крошил мечущихся в ужасе людей. Как смог? А вот так. Муж истерично засмеялся, захлебываясь кашлем, будто старый ворон, без сил опустившись на пол. Чекисты сказали, кто из нас не станет стрелять по врагам революции, немедленно разделит их участь. Вместе с семьей. Боже мой! На стену пробил холодный пот, липкий страх пополз змеей по душе, старые воспоминания обрушились в памяти лавиной, те самые, от которых она старалась убежать. И, не выдержав чудовищного напряжения, женщина засмеялась, взахлеб, с истеричными нотками. Стоило бежать от большевиков из Сибири, если они пришли за нами сюда. Зачем, я тебя спрашиваю? Это наш крест, глухо произнес капрал. Со злом нужно сражаться до последнего патрона, а мы решили предательством устроить себе жизнь. Как глупо. Это так. Неожиданно Настена стала спокойной, утерев платком слезы. И нежно, чего Иржи никак не ожидал от нее, вытерла ему лицо и, прижавшись к мужу, крепко обняла его рукою, спросила твердым голосом, в котором чувствовалось скрытое напряжение. Кто проводил аресты и брал заложников? Русские. Нет, мы. Да еще были солдаты караульной роты, там много наших бывших легионеров служит. У чекистов были списки, видно, заранее подготовили. Ах, вон оно что выходит. Женщина уже совершенно успокоилась, не время предаваться скорби, ведь у смерти две страшные чаши, спасая родных, ты должен понимать, что тем самым обрекаешь на смерть других. Иржи не мог поступить иначе. Она крепко-накрепко прижалась к мужу, лаская ладонями. Так прошло несколько минут, и капрал перестал всхлипывать. «Я не виню тебя, родной, выбора просто не было, ко многим смертям добавились бы еще три, оно того стоило, мы расплачиваемся за собственную трусость, ты правильно сказал, но нужно думать о будущем, ты понимаешь, чего добились чекисты, еще бы не понимать», Колер скривил губы, «теперь в Тешине поляки будут мстить нам, чехам, мы ответим, и узел взаимной вражды затянется еще туже». Бремен. На окраинах еще продолжалась перестрелка, но Фридриху Вильгельму уже стало ясно, что ожесточенная борьба за значимый город Германии, центр северо-западных земель, окончена. Прорвавшиеся красные части отброшены, окруженные в городских кварталах спартаковцы, поднявшие восстание, почти полностью уничтожены. Ваше высочество, это первая победа над большевиками воодушевит наши войска. Я тоже так считаю, Андреас, но нам еще предстоит долго сражаться. Ты был прав, красные очень сильны, но не столько солдатами, а своими воистину разрушительными идеями. Под их знамена стекается масса наших соотечественников, мы деремся с такими же немцами, что тоже умеют воевать, и очень хорошо. А как иначе, ваше высочество, среди них огромное множество солдат, что прошли мясорубку на западе или подхватили революционную заразу на востоке. Шмайсер говорил абсолютно бесстрастным голосом, холодным и расчетливым, но тем не менее живым. Кстати, и вы уже являетесь тем победным знаменем, под которым собираются наши офицеры и солдаты. Теперь нужно правильно ими воспользоваться, и тогда ваши шансы вернуться на имперский престол значительно возрастут. Кронпринц только пожал плечами, лести в этих словах не прозвучало. Эти 2,5 месяца он провел, не зная ни полноценного сна, ни отдыха. И было от чего так беспокоиться, Рихсвер, как организованная сила Веймарской республики, фактически перестал существовать от 7 пехотных и 3 кавалерийских дивизий, столкнувшихся в сражениях с 30 красными, остались жалкие ошметки. Судьбу погибшей армии разделил и ее создатель генерал фон Сект, военный министр. Под формальным контролем совершенно дезорганизованного и растерявшегося правительства остались только жалкие куски северо-западных земель вдоль границы с Голландией. Это была национальная катастрофа, несопоставимая даже близко с чудовищным разгромом, что потерпела Пруссия от Наполеона. Скорее вернулись времена 30-летней войны трехвековой давности, когда Священная Римская империя представляла собой арену боев для иностранных армий и поле для бесчинств, раздирающих страну в кровавые куски разбойничьих шайк ланскнехтов. Я успел вовремя вернуться, но как он точно рассчитал момент и угадал, что командующий погибнет. Фридрих Вильгельм поморщился, воистину невероятное предвидение Шмайсера рождало в нем все больше и больше сомнений в отношении своего тайного советника. Все происходило в точности, фельдмаршал Гинденбург признал кронпринца верховным главнокомандующим, став командующим новой белой армией, спешно формируемой на северо-западных землях из отрядов добровольцев и прибывающих отовсюду офицеров. Начальником штаба у толстяка Павля оказался тот же, что и был всю Великую войну бессменный и крайне честолюбивый генерал Эрих фон Людендорф, один из тайных создателей Черного Рейхсвера. Плохо было только с вооружением, французы и англичане не просто запоздали с поставками, но еще отправили до прискорбности мало снаряжения, оружия и, самое главное, боеприпасов. Ввиду этого война приняла затяжной характер, и только последние дни вернули кронпринцу уверенность в будущий перелом. И как ни странно, но на отправленное императору Михаилу письмо Фридрих Вильгельм довольно быстро получил собственноручно написанный русским монархом ответ, выдержанный в самых сочувственных тонах. Вот только обещанная помощь с востока запаздывала, но Шмайсер почему-то был твердо уверен, что русские белые не позднее мая начнут широкомасштабное наступление на всех фронтах и обязательно сокрушат красных в течение полугода, не больше. «Смотри сюда, Шмайсер», — кронпринц небрежно провел карандашом по расстеленной на столе карте. Кончик грифеля уткнулся на Ганновер, вот здесь Ахиллесова пята красных, генерал Людендорф правильно выбрал направление. Если ударить сюда, полностью смять правый фланг красных, опрокинуть, а потом повернуть к Эльбе, пройдя дальше, взять Магдебург с перспективой дальнейшего наступления на Лейпциг, то мы выйдем в тыл сразу двум фронтам. Вот только стоит ли нам спасать Париж? Что скажешь на это, мой друг? Я думаю, стоит, ваше высочество, ответил Шмайсер после небольшой паузы. Но прорыв должен напугать, не больше, углубиться и выжидать, шантажируя французов. Поверьте, политика Арчагова действенна, и ее опыт стоит перенять. Пусть красные хорошо пустят кровь галлам, это обеспечит вам, государь, надежное будущее. Если, конечно, с кузеном Микки вы договоритесь. Короткая, заметная пауза, сделанная капитаном, Фридриху Вильгельму не понравилась, как и последние слова. С Россией следовало считаться именно в добрососедских отношениях с ней, если не в союзе. Канцлер Бисмарк видел могущество рейха, а потому следовало вернуться к политике умиротворения восточного соседа, тем более что тот не только укрепил политические позиции, но мог помочь в деле пересмотра условий Версальского мира, как произошло с Болгарией и Венгрией. Вот здесь ты мне и поможешь, а если не сможешь, то отдам брату на растерзание, он утешится таким подарком. Фридрих Вильгельм улыбнулся, не заметив, с каким все понимающим вниманием за ним смотрит горящие дьявольским огоньком глаза. Варшава. Боль терзала каждую клеточку прежде сильного тела. Надсадно ныли сломанные ребра, истерзанные руки и ноги словно облили кипятком, настолько их изувечили чекисты. Но больше всего досталось его лицу, которым всегда восторгались любящие женщины. Левый глаз был затянут огромным багровым кровоподтеком, а правый еще видел, но плохо. Предметы расплывались будто в тумане. Распухшим языком полковник провел по острым корешкам выбитых зубов, чуть прикоснулся к разбитым губам и застонал от всплеска мучительной боли, пронзившей мозг.